думать о Москве, как о кошмаре. Ведь не сказать, чтоб жизни не удалась. Сегодня я по маленькой фуаре, то бишь по барахолочке прошлась. Не так уж дивно подивилась хламу, не то чтоб закусила у дела. Но где картинку подскребла, где раму? Да вроде и в музее побыла. Потрогала стаканчики потоньше, керамики старалась избежать. Так вот, какой он, Господи, покой же! Здесь можно жить, стихи писать, дышать. Да вот и ящичек хрустальных пробок, я тут пасусь который год подряд. Не будь наглец, не будь слишком робок, пристроишь в горло эту пробку, брат. Нашли ребенку зеркальце и мишку, сказали, как положено, мерси, и скромно побрели к себе в домишку, понурясь, как ведется на Руси. И скромно побрели к себе в домишку, понурясь, как ведется на Руси.